5. Ранним солнечным утром Арчи Мэн ехал в Нижний Челси, думая о том, что еще могло произойти в этом богом забытом городишке. Майк Перно снова позвонил ему. «Ты должен увидеть эту хрень, Арч». И вот Мэн видит это. Будучи копом, он должен найти определение происходящему, отметить в своей голове и поместить в соответствующее отделение своего мозга. Но он не может найти подходящую полочку в своей голове, в своем нагроможденном разуме. Как это объяснить? Как собрать все в отдельный файл? Улица напоминала оживленный муравейник. Техники, криминалисты, упыри, судмедэксперты, копы, сдерживающие толпу зевак и репортеров, и даже парочка глазеющих рабочих с общественных работ. Тяжелые грузовики-автокраны с выдвижными стрелами и ковшами, электрики высоковольтных линий. Стрелы автокранов с ковшами протянулись вверх футов на 30. В них находились криминалисты. Они что-то осматривали меж двух ветвей старого массивного вяза. «Это какая-то штука?» — громко спросил Мэн. У Перно не нашлось иного ответа, кроме как «утром». Кто-то заметил тело, застрявшее высоко на дереве, подумав, что это какой-то идиот залез туда и просто застрял. Перно также сказал, что копы поняли, что это труп, как только увидели его, хотя он находился в 30 футах над землей. Они сразу заподозрили убийство и оцепили территорию. Сам Перно не поднимался туда, но ему рассказал один из копов. Тело страшно изуродовано, кости сломаны, живот проткнут, голова почти отрезана. Самое странное было то, что крови нигде вокруг не было видно, как будто его убили где-то еще, а затем забросили туда. «Забросили с чего?» — спросил Мэн. «С пролетающего самолета или это была гигантская птица?» Перно проигнорировал саркастические вопросы. «Я позвонил тебе, потому что знал, что ты хочешь взглянуть. Возможно, ничего общего с нашим приятелем Ричи Эр, но думаю, что все-таки это оно». Мэн проглотил подступающий комок в горле. «Как так-то?» «Ну, во-первых, повреждения сходны с повреждениями у Ричи Эр», — ответил ему Перно. «В кармане был бумажник с документами на имя...» Перно сверился с записями в своем блокноте. «Карло Аройо, американо-кубинского происхождения. Его предки когда-то свалили с Кубы прямо перед началом правления Кастро. Когда я узнал, что Аройо, известный как угонщик и вор оружия, мотал срок на зоне в Льюисбурге, в то же время, когда и Донни Черони... Что ж, я подумал, что это тебя заинтересует». «От дерьма!» — воскликнул Мэн. Он глубоко вздохнул и медленно-медленно выдохнул. Тонкая зацепка. Но Мэн доверял интуиции Перно, его способности складывать вместе то, что другие могут упустить. Мэн закурил и стал обдумывать произошедшее. «Окей, что же у нас есть?» «Повреждения почти соответствуют тем, что обнаружены у Ричи. Это первое. Известен как угонщик. Это второе, что добавляет огонька всему делу. Сидел в одно время с Донни Черони. Это третье. И вот здесь искра разгорается все больше. Еще не пожар, но если положить рядом еще кое-какие факты, какое-нибудь сухое дерево, то будет нехилый взрыв». «Ну что думаешь, Арчи?» — спросил Перно. «У тебя ведь уже есть какие-то соображения или хотя бы ощущения, верно?» Мэн выдохнул клубы дыма. «Несомненно, у меня масса ощущений. Ты когда-нибудь смотрел вечернее шоу? Мои проблемы в основном — это газообразование и простата». Перно усмехнулся. Теперь криминалисты транспортировали тело вниз. Толпа замерла в ожидании. Невзрачная блондинка что-то вещала в микрофон, глядя в телекамеру. Шестичасовые новости. Тело осторожно спустили и погрузили на каталку. Техники во главе с медэкспертом накинулись на труп, словно грифы-падальщики, расталкивая друг друга, будто хотят урвать лучший кусок. Мэн затушил окурок подошвой ботинка. «Говорят, что у этого парня тоже отсутствует сердце. Все, с меня хватит. Поеду-ка я во Флориду». 6. В 2 часа пополудни Донни Чирони сидел со стаканом Чиваса в полуподвальном баре в паре кварталов от своего дома в Северной Джорджии. Донни не пил, он просто держал стакан в руке, ощущая пальцем его прохладу. Напротив него расположился Джимми Джек Фурнари, смотрящий на него таким взглядом, будто в любой момент готов спустить с него шкуру, не говоря ни слова. С этим парнем приходилось быть всегда настороже. Он мог быть мягким и гладким, как индийский шелк, когда надо было уладить дела и поболтать с политиками или владельцами казино, знаменитостями и промышленниками. Но, будучи среди своих людей, ворами в законе, стукачами-бандитами, он не церемонился. Он просто сидел напротив, уставившись своими черными узкими глазами с хищной кривой гримасой, словно собирался откусить у вас кусок горла. Таков был настоящий Джимми Джек Фурнари, итальянский рэкетир из Калабрии, который превращался в убийцу, если вы не расскажете ему все то, что он хочет услышать. В этом-то и была загвоздка. Чирони не знал, что именно Фурнари хотел сейчас услышать, потому что он ни черта не говорил сам, просто пристально смотрел. И Чирони думал о том, на скольких человек он смотрел вот так, перед тем, как прихлопнуть их, как каких-нибудь мошек. Мафиози просто сидел и наблюдал за ним. Он был одет в белую рубашку Пола, и на ее фоне татуировки на его предплечьях выглядели особенно ярко. Наконец он вздохнул и покачал головой. «Что за дерьмо, Донни?» — спросил он. «Что за хрень, о которой все говорят? Что ты можешь рассказать мне об этом?» Чиро не понял, о чем он спрашивает, хотя ни слова не было сказано по теме. Он все хорошо понял. И он не был настолько глуп, чтобы притвориться несведущим. С такими, как Джимми, нельзя притворяться. Можно шутить с уроженцами Сицилии, но не с их братьями из Калабрии. Чирони потряс головой. «Я не знаю, мистер Фурнари. Здесь происходит какое-то дерьмо, но я не знаю, что именно». Фурнари кивнул, тонко улыбнувшись, но глаза его сверкали яростью, кипели, словно темные лужицы убийственной кислоты. «Итак, я расскажу, что я слышал. Какое-то безумное дерьмо о двух парнях, Ричи Эр и некто по имени Арайо, работавший на тебя. Так вот, их тела нашли кое-где застрявшими и в очень нехорошем виде. Все верно?» «Да, вы правы». «Они работали на тебя?» «Да». «Теперь они мертвы. И ты не знаешь, почему?» Чирони честно ответил ему, что не знает. И не в курсе причины, по которой их могли убить, да еще таким образом. Конечно, они были крепкие парни, угонщики, проделывали кое-какие делишки для Чирони, но он никогда не впутывал их во что-то такое, что стало бы причиной такой смерти. Но, с другой стороны, у них было свободное время, и бог знает, чем они там занимались. Фурнари кивнул. «Ну что ж, понимаю. Мы разговариваем с некоторыми людьми здесь. Ты понимаешь, о каких людях я говорю? Люди, которые играют по-крупному, не любят браконьерство на своей территории. Здесь какая-то грёбаная тайна. Так что я хочу, чтобы ты хорошенько подумал, кого так разозлили эти двое. Я просто не хочу, чтобы это вышло из-под контроля. Слышишь, о чем я толкую, Донни? Я не хочу, чтобы твои люди выводили на мой след». Чирони чуть не рассмеялся в ответ, несмотря на угрожающий тон Фурнари. Это был классический Джимми Джек. Ему было все равно, куда упало дерьмо или в каком направлении оно распространилось, и столько оно не попало на него. Естественно, такими были, наверное, все воры в законе. Чирони уже много лет знал этих людей, и они не менялись. Все это гребанное уважение, гордость авторитета, как в «Крестном отце», все это голливудская чепуха. В реальности эти итальянцы были жадными, жестокими животными, которые перегрызут вам глотку за то, что вы не доплатили им какой-нибудь сраный пятицентовик. Нет, я не думаю, что вам стоит беспокоиться об этом, мистер Фурнари. Ты не думаешь... Очевидно, что он не был удовлетворен таким ответом. «Я все-таки хочу узнать, во что были замешаны эти двое, в какое такое дерьмо они попали». Тогда Чирони рассказал ему все, что мог рассказать. Ричи и Аруя еще с одним парнем по имени Полли Уэйт были виртуозами в искусстве разбойного нападения. Они все делали гладко и четко. Чирони знал об их репутации, используя для своих дел. Они помогли ему собрать достаточно бабла для его занятий ростовщичеством, время от времени угоняя даже внедорожные тягачи. В прошлом месяце они угнали 4 фуры. «Но ведь вы тоже получали свою долю, мистер Фурнари. Вы ведь знаете, о чем я?» Фурнари кивнул. Он помнил об этом. В одной фуре были ценные меха, в другой — сигары, в третьей — цифровые телевизоры. Чирони толкнул товар по своим контактам, провернув хорошую сделку. «Помню 3 фуры», — сказал Фурнари. «А вот четвертую — что-то смутно». И Чирони рассказал ему об этом, как все накрылось. Уэйт, Аройо и Ричи, захватив грузовик, отправили водителя на тот свет и поняли, что тот не вез ничего стоящего. В кузове была какая-то то ли почва, то ли что-то для удобрений, в общем, ничего ценного. Фурнари сказал: «Ладно, этот Уэйт еще топчет землю. Найди-ка его и расспроси обо всем. Не нравится мне все это. Я чувствую нехороший запах здесь. Это плохо, Донни, очень плохо. Но здесь твои люди, так что давай-ка очисть свой дом, Донни. Знаешь, как говорят, рыба гниет с головы». 7. В тот день Чирони не стал возвращаться в ломбард. Он вел машину по Атлантик-Сити, проезжая улицы и проспекты, представляя, что движется по Тихому океану. В своем небесно-голубом автомобиле марки «Форд», модели «Краун Вик». Пенсильвания, Каролина, Кентукки, Иллинойс, Индиана. Думал, и не впервые, что жизнь в этом проклятом городе похожа на жизнь в игре «Монополия». «Если ты облажался здесь, ты разозлил этих мясников и ноголомателей, и тебя могут запросто скинуть с пирса с привязанным за ногу кирпичом. Взять хотя бы Джимми Джека. Федералы в течение многих лет делали одну попытку за другой достать Фурнари, но тщетно. Он был смышлен, хитер и опасен как черт. Они знали, что его руки по локоть замараны в сделках с наркотиками, нелегальных играх, вымогательствах, киберпорно, а вот доказать ничего не могли. Но Чирони не беспокоился о Джимми Джеке. С ним все было понятно. А вот то, что случилось с Ричи Р. и Карло Аройо, определенно выходило за рамки понимания. Все это как-то связано с теми царапинами на его двери и тем странным телефонным звонком, что он получил прошлым вечером. После случившегося он плохо спал, и у него было чувство, что хороший сон еще долго не придет в голову. «Ты убийца детей. Я приготовил местечко для тебя». Хотя день был жарким, Чирони обнаружил, что дрожит, как от холода. «Что все это значит, и что это был за голос, Иисусе? Будто бы парень набрал полный рот ржавых гвоздей и каменной соли. Какой-то сырой, замогильный голос, жуткий и дребезжащий. Затормозив на парковке у своего дома, Чирони увидел ожидающего его Арчимена. Старый бык с толстой шеей прислонился к служебной тачке, настоящий кусок дерьма, как и его водитель. «Ну, — сказал Чирони, выбираясь из машины, — что на этот раз? Я готовлю свержение четвертого Парагвая. Я подделываю мягкие игрушки. В каком еще дерьме я замешан на этот раз? А, Коломбо?» Мэн лишь усмехнулся, стряхивая пепел с сигареты. «Привет, Донни. Как дела? Выглядишь усталым. Ты хорошо спишь? Полноценно питаешься?» «Конечно. Три раза в день, как положено. Контролирую холестерин и прочую хрень». Он похлопал по своему выдающемуся животу. «Каждое утро в спортзале!» Мэн кивнул. «Я тоже». Он выбросил сигарету. «Я приехал к тебе, Донни, потому что встретил твоего приятеля». «В самом деле? Ну что ж, передавай ему привет. Я бы остался поболтать, но должен спешить на педикюр». Он собирался пройти мимо, но Мэн ухватил его за руку. «Думаю, что ты должен остаться и отдать свой гражданский долг, Донни. Вот что ты должен сделать». «Я что, арестован?» «Ничего подобного. Просто хочу поговорить с тобой о твоем испанском приятеле по имени Карло Аройо. Знаешь такого?» Чирони не знал, куда деть свои руки, не знал, какую позу ему принять, как стоять, не знал, что делать с внезапно охватившей его дрожью. «Вижу, что знаешь». Мэн тоже выглядел уставшим, его лицо избороздили глубокие морщины. «Понимаешь, Донни, когда я встретил твоего приятеля, он висел на суку старого вяза в 30 футах над землей в Челси. Ты бы видел его, когда его спускали вниз, Донни, чертово сплошное месиво. Тело выпотрошено, кость переломаны, как будто он упал с 10-го этажа и встретился с асфальтом. А потом кто-то словно в шутку поднял его и пригвоздил чуть ли не на вершину дерева». Чирони хотел сказать что-нибудь остроумное, но вдруг словно онемел. В желудке что-то задвигалось. «Как ты сказал? Как его звали?» «Я думал, что ты и твоя компания разозлили Джимми Джека и его парней. Но теперь я так не думаю». Мэн не играл с ним, он был предельно серьезен. У него на лице будто нависла тень. Он был весь вымотан. «Донни, я не в игрушки играю здесь. Тот парень, Райя, у него вырезали сердце, черт побери!» У Чирони в горле застрял комок и никак не хотел проглатываться. Спина и руки покрылись гусиной кожей, во рту пересохло, а сердце стучало в бешеном ритме. «Я не знаю, что происходит, Арчи», — наконец смог проговорить он. Кажется, Мэн поверил ему. «На твоем месте, Донни, я бы смылся из города», — сказал он. «Если тебе нужна еще причина, я тебе скажу. В Аройе не осталось ни капли крови. Ни единой, черт подери, капли, как будто ее высосали из него до конца». Чирони почувствовал головокружение и тошноту. Казалось, весь мир вокруг него начал вращаться, и из этого мира к нему тянулось что-то темное и безымянное. 8. «Просто ответь на один чертов вопрос», — сказал Чирони Полу Уэйду тем вечером. Мрачная ночь опускалась на город, словно кто-то опрокинул с небес гигантскую бочку с нефтью, разлившуюся на этот мир черными маслянистыми реками и мутными болотами, вызывавшими чувство гнилой безысходности в его душе. «Я спрашиваю, а ты отвечаешь. Это ведь не так трудно, Поля, а?» Уэйд лишь пожал плечами. Такого парня непросто было запугать. Он весь состоял из железнобетонных мышц. Парень с карьерой профессионального преступника сейчас находился в незавидном положении. И тем не менее из него сложно было что-то выбить, но, по крайней мере, сейчас они были одни. Уэйд отправил Селию, свою чернокожую подружку, кажется, она работала проституткой в казино, заказать какую-то креветочную пиццу. Боже, что это еще за креветочная пицца? Так что теперь Чирони мог спокойно поговорить с ним, хоть что-то выводить из него. «Вспомни то последнее дело, на которое я вас отправил», — продолжал Чирони. «Ты понимаешь, о чем я?» Уэйд кивнул, поглаживая свои густые черные усы. «Ну, что там было?» «Ну, что там было? Сейчас просто пусто. Черт, нечем было поживиться. Гребная трата времени. Я захотел убрать водилу. Нафига мы там ошивались? Все казалось зря». «Да, да. А было там что-нибудь эдакое? Ну, необычное, что ли? Что-то выходящее за рамки нормальности?» Уэйд подтягивал пиво, глядя в окно своей квартиры, которая находилась аккурат над магазином моллюсков, и пахла она тоже как моллюск. Медленно покачав головой, он ответил. «Как я уже сказал, там было пусто». Отвернувшись, Чирони поглядел на стены, потолок, мебель и домашнюю электронику, ощущая, как ему стало жарко. Дрожащей рукой он обхватил себя за подбородок. «Иисусе, там должно было что-то быть. Определенно должно. Возможно, пока его парни болтались где-то еще, там что-то и произошло. И даже если хорошенько избить Уэйда, ответов от него все равно не дождешься. Значит так, давай еще раз, шаг за шагом. Вы схватили водилу, связали его. Дальше что?» Уэйд пожал плечами. «Ну, как обычно, мы отогнали его грузовик подальше в глушь возле Маргейта. Там был еще старый склад, ну, вы его знаете. Мы открыли кузов, там нифига, только те ящики». «Ящики? Раньше ты ничего не говорил о ящиках. Ты говорил о грязи, что там было полно грязи». «Угу, грязь была в ящиках. А вы что думали, что она была просто навалена на полу?» «Ящики, наполненные грязью?» «Ну да, кажись, вы называете их упаковочными контейнерами». Чирони почувствовал, как где-то на задворках памяти зашевелился червячок воспоминаний. Как будто он видел нечто подобное в каком-то старом фильме. «Контейнеры? Что ты имеешь в виду? Типа гробы, заполненные землей?» Уэйд потряс головой. Не то чтобы гробы, ну, это... Они были не больше чемоданов. Мы взломали их ломом и открыли. Думали, может, там что-то стоящее. Там была только грязь. Грязь. Маленькие контейнеры с грязью. Чирони ощущал, что ходит вокруг да около некой истины, до которой рукой подать, но он никак не может до нее добраться. «Ну ладно, расскажи мне про эту грязь». Уэйд смотрел на него, как на чокнутого. «Ну, это 5 или 6 дюймов слоя грязи. Немного воняло прогорклым, черная такая влажная земля. Еще там были червяки». «Черви?» «Угу». Уэйд, которого, казалось, ничем не прошибить, вроде бы немного нервничал и чувствовал дискомфорт от воспоминаний о тех ящиках с черной землей. Вроде бы что-то промелькнуло на его лице, какая-то тень сомнения, но вскоре исчезла. «Черви, ну, такие, как личинки, знаете, здоровенные такие, гребаные личинки, копошащиеся в земле. Мерзкое зрелище». У Чирони сбилось дыхание, горло сжало, словно острыми лезвиями. Черная земля с личинками, запах гниения и смерти. Какого черта все это значило? «Так-так, ты что-нибудь еще вспомнишь?» И снова мрачные тени заполонили лицо Уэйда, промелькнули и скрылись где-то в глубине его пустых серых глаз, которые обычно никогда ничего не выражали. «Ну, думаю, там это... Там еще крысы были». «Крысы?» «Ну, мы так подумали, что там есть еще и крысы. Выражение отвращения на лице Вейда заставило думать о том, что вряд ли ему теперь захочется поесть креветочной пиццы. Во всяком случае, пока. «Не знаю, где росли вы. В моем детстве мы снимали хату в Северном Бостоне. Там было полно крыс. Моего брата кусали много раз. Да меня. Однажды моя старуха нашла их гнездо под кухонным шкафом. Там сидела огромная серая крыса-мамаша и ее выводок. Мой старик убил ее кухонным ножом, а крысят утопил в туалете. Мы видели их, этих мерзких маленьких тварей, розовых, лысых и слепых. Жуть! Так вы нашли крыс в тех контейнерах? Нет, только по одному крысенышу в каждом ящике. Все розовые, не сформированные, но крупного размера. Они извивались в этой грязи вместе с личинками. Убийца детей. Я приготовил местечко для тебя. Чирони прервал учащенное дыхание. Ты уверен, что это были крысы? Вейд пожал плечами. Ну, они должны были быть ими. Так ведь? Там было темно, но я видел, что они выглядели как крысы, как дети крыс. Мерзкие маленькие ублюдки. Они еще даже не открыли глаза. Так вы выбросили их оттуда? Да, мы сбросили их на пол. И что дальше? Вейд скрипнул зубами, криво усмехнулся. Потом бы наступили на этих мелких говнюков. А Роя чуть не удрал наружу, потому что они так противно завизжали. Мерзкий звук, скажу я вам. Чару не затрясло, и ужасные мысли стали расти в его голове, словно похоронные лилии. Они трепетали своими лепестками. Он больше не стал расспрашивать Уэйда. Теперь он задал вопрос себе самому. Если это были детеныши, то какими же они вырастали?